Внутреннее состояние церкви японской, созданной святителем, таково. Все православное население разделено на общины, во главе которых стоят священники. Ежегодно архиепископ объезжает эти общины. При посещении каждого прихода община собирала совет, и здесь вместе с архиепископом решали свои дела. Кроме того, в каждой общине периодически происходят собрания, где клир и народ вместе беседуют, молятся, слушают поучения и рассуждают о своих приходских нуждах. Высшей же инстанцией церковного управления являются соборы. Они собираются ежегодно, попеременно то в Токио, то в Осака в конце июня. Сюда собираются духовенство, катехизаторы и выборные от мирян. Собор собирается в церкви, у амвона для архиепископа и старших священников ставят стол, а прочие садятся на полу. Архиепископ открывает заседание молитвой и поучением, затем читается отчет о состоянии приходов, решаются важнейшие вопросы по устройству и управлению японской церковью, производятся выборы священника, назначаются катехизаторы. О внутреннем состоянии своей церкви святитель говорил так. Как в первоначальной церкви проповедь Христова учения сначала была устной, а потом в помощь и утверждение ей являлась проповедь письменная, так точно было и у нас. В помощь проповеди с первых времен церкви основалось общество переводчиков, первоначальником которых явился сендайский молодой ученый Сава Хорие. Трудами переводчиков образовалась наша уже весьма значительная богословская литература. Явились издатели журналов и писатели, произведения которых составляли порядочную литературу оригинальных сочинений, по преимуществу брошюр. Женская половина нашей церкви также являет на себе ясные следы попечения Божия о ней. Учащие наших женских школ в главном составе своем суть – жены, навсегда и всецело посвятившие себя Богу. Те же монахи, кроме монашеского деяния. Без помощи воодушевляющей благодати Божией невозможна такая решимость и такая преданность в служении Божьему делу. Воспитавшиеся под их влиянием ныне жены церковнослужащих или еще девицы везде по церквам ревностно и разнообразно помогают церковному делу. То есть благочестивые жены японской церкви совершают то же служение, которое совершали благочестивые жены церкви первоначальной. Женское же усердие и искусство украшает наши храмы иконами, как вот эти, что на стенах храма, и как множество других во многих иконостасах провинциальных церквей. Наконец, Господь наш Иисус Христос, сам воспевший со своими учениками в Сионской горнице, украсил свою церковь таким прекрасным пением, которое мы слышим здесь и которым возбуждается и питается наше молитвенное настроение. Не без Божьей помощи наставники и руководители его ведут это дело, и все участвующие в нем исполняют его. Отсюда они, вместе с кончающими здесь учение и поступающими в церковную службу, переходят в другие церкви и приносят духовную пользу. О наших служащих в церкви вообще я должен сказать следующее. Наши священнослужители и проповедники, наставники и наставницы, переводчики и писатели, учителя пения и псаломщики – суть люди таких нравственных качеств и большей частью таких способностей и образований, что могли бы с большими мирскими выгодами для себя служить на гражданских поприщах. На церковной же службе у них нет решительно никаких выгод. У каждого из них едва струится тощий дымок из кухни. Они со своими семьями едва питаются, едва имеют во что одеться, ни наград, ни повышений, никаких приманок у них нет впереди. Что же удерживает их на сей службе, заставляет пренебрегать всеми мирскими благами из-за нее? Что, как не Бог, своим таинственным благодатным внушением? И, кстати сказать, счастливы они, что есть у них в душе то чистое, высокое, к чему может коснуться перст Божий, чтобы разбудить их, возжечь их ревность и делать их светочами для людей. Но бедность священников и катехизаторов сильно угнетала святителя, и он не раз обращался к своим христианам с просьбами содержать духовенство самим прихожанам. Вот одно его окружное письмо христианам Японской Православной Церкви. «Возлюбленные братья и сестры во Христе, благословение Божие да осеняет всех вас и да помогает вам и всей Церкви Божией, да возрастет из силы в силу. Господь наш Иисус Христос, посылая своих учеников на проповедь Евангелия, не велел им заботиться о их пропитании, а сказал им, что служащие и принимающие их будут питать их. Вот слова Господа. Жатвы много, а делателей мало. Идите, не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему. В доме том же оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Что Господь установил, то всегда исполнялось, всегда и должно исполняться. Служащие проповеди от проповеди должны питаться. Вообще, служащие церкви от церкви должны получать свое содержание. Но здесь, в японской церкви, это еще не вошло в обычай. Чтобы подать пример христианской благотворительности, иностранные христиане до сих пор жертвовали на содержание здешних проповедников Евангелия и всех служащих. Неизвестно, долго ли это продолжится. Во всякое время японская церковь должна быть готова принять своих служащих на полное свое содержание. Но теперь еще обычное пожертвование иностранных христиан приходит. Только с постепенным увеличением числа служащих церкви и в то же время с постепенным возрастанием цен на все жизненные предметы сделалось это крайне недостаточным. Оттого наши проповедники крайне бедствуют. Почти отовсюду христиане просят к себе катехизаторов семейных. И наши катехизаторы почти все семейные. Получают же они от миссии на свое содержание катехизаторские ученики 10 йен, йена около нашего рубля, в месяц. Помощники катехизаторов 12 йен, катехизаторы 14 йен. Из них самые многосемейные 16 и иногда 18 йен. Истинно удивляться нужно, как Господь хранит их от голодной смерти, как они со своими семействами питаются, одеваются и имеют все прочее для жизни на такие малые средства. Правда, в некоторых церквах христиане от себя оказывают помощь, но это весьма недостаточно. Так не может продолжаться далее. Возлюбленные братья и сестры, умоляю вас исполнять заповедь Божию, позаботиться о содержании ваших проповедников. Если мы посеяли вас духовное, велико ли то, если пожнем вас телесное? Писал апостол Павел коринфским христианам. Слово его простирается к вам, о преподавших вам Евангелие душевного спасения. Помогите им, кто чем может. Служащий государству от своего жалования, купец от предмета своей торговли, земледелец от плодов своей нивы, ремесленников от своих изделий и прочее. Кто богат, давай от своего избытка, кто беден, отделяй от скудости своей. И всякий делай это с радостью, в той мысли и в той уверенности, что это руками человеческими приносимая жертва Богу, ибо по Божию повелению и в угождение Богу это делается. Помни всякий, что это будет не только телесная помощь проповеднику, но и духовная. Проповедник получает телесное, одушевляется благодарностью и вящей любовью к благотворящим и большей ревностью к исполнению своей духовной обязанности. А отсюда произойдет большой успех проповеди и оживление и возрастание Церкви Божией везде, где это будет твориться. Итак, да возгреет Господь своей благодатью в ваших сердцах ревность к исполнению Его святой воли о проповедующих вам слово спасения. Архиепископ Николай. В другом письме святитель еще подробнее объясняет необходимость для христиан содержать своих церковнослужителей. «Непременно все смотрите, — пишет он, — на помощь, оказываемую в содержании катехизатором, как на пожертвование Богу, ибо это действительно есть таковое, как делаемое по повелению Божию и в угождение Богу. Эта уверенность удержит вас от смущения и неохоты жертвовать, если вы увидите, что катехизатор не всегда ревностно исполняет свои обязанности. Да не смущает вас это. Катехизатор ответит Богу за свое небрежение. Вы же исполните свой долг, не переставая приносить Богу вашу жертву, и будете иметь похвалу от Бога. Не переставайте приносить Богу раз определенное и обещанное, даже тогда, когда по каким-нибудь причинам катехизатора нет в вашей церкви. Например, он послан священником временно для проповеди в другое место. Или же при распределении служащих церкви по недостатку катехизаторов вы оставлены на время без катехизатора. Сделайте для себя обычаем, привычкой, обещанное Богу, непременно приносить Ему, несмотря ни на какие обстоятельства, и тогда основание самостоятельности вашей церкви будет положено. Вы перестанете быть, как теперь, в зависимости от иностранной церкви, в постоянном опасении, что при внезапном отнятии от вас посторонней руки помощи ваша церковь подвергается страшному бедствию потерять всех своих служащих. Считаю уместным продолжить несколько об этом. Устроить содержание служащим церкви – предмет нелегкий. Трудности его испытывали у всех народов, во всех местах, где возникала Церковь Божия. И нигде не открыто другого лучшего средства содержания служащих церкви, как добровольными пожертвованиями людей, составляющих церковь. И никогда до скончания мира не будет открыто другого, более совершенного средства, потому что так установил Бог, и не только устным повелением установил, но когда явился в человеческом образе на землю, сам же подал пример подчинение сему постановлению. Смотрите, Господь наш Иисус Христос, немногими хлебами чудесно насытивший тысячи народа, сам со своими учениками во время своего земного служения, чем питался, чем содержался? Добровольными приношениями слушавших его учения. Для чего у учеников его был ковчежец, в который влагались приношения, употреблявшийся на нужды его и апостолов, составлявших в то время число служителей церкви. Всемогущий Господь мог бы указать сотни и тысячи способов содержания служащих церкви, и Он указал только одно приношение лиц, составляющих церковь. И причина сего так ясна, что ее и объяснять много не нужно. Спаситель сказал: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Ты жертвуешь на церковь сокровище твое, быть может, тяжелым трудом добытое тобою. Понятно, что вместе с сокровищем твоим идет и сердце твое в жертву Богу. Ты непременно и мыслью, и чувством участвуешь в деле церкви, а не остаешься холодным зрителем его. Итак, вместе с твоей материальной помощью катехизатору, твоя мысль, твое чувство, твое участливое слово, твоя молитва помогают ему в его служении. Так и творится общее дело церкви всеми членами, составляющими церковь. Катехизатор и священник проповедью и священнослужением в церкви творят это дело. Ты трудом рук своих и душевным участием, помогаешь всем творении. Благодать Господа, всегда пребывающих в церкви своей, невидимо содействует круговращению этого взаимного труда церковного. И таким образом совершается это церковное кровообращение в теле церкви, и тело растет из силы в силу. Так ли теперь в японской церкви? Нет, не так. Теперь служащий церкви получает содержание от миссии и не считает себя ничем обязанным местным христианам. Оттого и истинного чувства любви к ним и попечения о них не может возбудиться у него. Местные христиане, ничем крепко не связанные с ним, холодно относятся к нему и к его делу. И церковное дело не творится, как должно, так как нет к нему достодолжного взаимного участия служащих церкви и христиан. Оттого наши церкви так мало возрастают, не являют себя оживленными, а находятся как бы в полусонном состоянии. Совсем другое будет, когда христиане материальной помощью, а вместе с тем и сердечным участием и добрым словом и советом примут участие в деле церкви, а служащие церкви, отвечая на все это сердечной признательностью и любовью, одушевятся к исполнению своего служения всеми душевными силами. Сам же святитель все свои личные средства делал достоянием своей юной церкви. Вот как про это говорит один из японских христиан Кавамото. Преосвященный Николай служит живым образом миссионерского самоотвержения. Все свои материальные средства он отдает церкви, покрывая этим недостатки в содержании школ, редакций, проповедников, и при всем том не отказывается жертвовать иногда на разные случайные нужды бедных христиан, на постройки новых молитвенных домов, на обеспечение бедных семейств после пожаров и землетрясений, столь часто в Японии, тогда как сам он лишается первых удобств жизни. Нам лично приходилось встречать его дома, одетым подобно какому-нибудь пустыннику, в грубом, даже местами заплатанном подряснике, или же на улице, идущего пешком, с одной тростью в руке. И несмотря на такие труды и ревность о благе, созданной им паствы, святителю всю свою жизнь в Японии приводилось бороться с ненавистью. На него, пишет Позднеев, как на крупную фигуру обрушилась вся злоба, душившая японское общество по отношению к России до последней войны. Начиная с жреца Савады, желавшего убить архиепископа, проявление ненависти со стороны японцев преследовало владыку постоянно. Без преувеличения миллионы газетных статей за эти 50 лет объявляли его ротаном, то есть русским шпионом. Православные христиане называют в Японии Никарая, но Яцу, то есть николаевские негодяи, или Сургадай, но Яцу, то есть сургадайские негодяи. Всякий шаг архиепископа на почве распространения православия и апостольского служения толковался печатью, как зловредный для Японии. Всякое открытие молитвенного дома или церковной общины трактовалось как расширение сети русских шпионов, опасные для государственной независимости Японии. И только после русско-японской войны, когда Япония воочию убедилась, как далек был святитель от политики, отношение японского общества к святителю переменилось. В день 50-летнего юбилея святителя по случаю сего торжества прислал приветствие японской церкви, восторженное сердечное, губернатор Токио господин Абекоо, язычник, в котором называл святителя основателем православного христианства в нашей японской стране и с поспешником развития цивилизации в нашей стране. И желал ему, маститому учителю Николаю, неисчислимых лет и блага. И это было выражение взглядов всего японского общества. Самым же скорбным и тяжелым временем для святителя Николая было время русско-японской войны. Вражда против православия была в то время страшно велика. Вот как говорили о православной церкви. Православная церковь является злостным местом, откуда сыплется проклятие на голову Японии, и где молятся за ее поражение. Она всегда была центральным агентством шпионов, состоящих на русской службе. Японцам ненавистен купол русского собора, который, возвышаясь над всем городом, как бы шлет презрение самому императорскому дворцу. Ненавистен храмовый колокол, который каждое воскресное утро своим гвалтом докучает мирному сну жителей. С ожесточением нападали на самые христианские таинства. Ненавидели всякое проявление православия. Трудно было в то время святителю Николаю. И ему, и его делу грозила страшная опасность. Но не это главным образом угнетало его. Удручало же его то, что во все время войны он был лишен великого утешения принимать участие в церковном богослужении. Святитель не бросил своей паствы в минуты великой опасности. Он не вернулся в Россию, он остался там, где был. Но сердце его болело за свою родину. По объявлению военных действий он говорил представителям своей церкви: «Сегодня по обычаю я служу в соборе, но отныне, впредь, я уже не буду принимать более участия в общественных богослужениях нашей церкви. Это не потому, что для меня будет опасно показываться в соборе, но доселе я молился за процветание и мир Японской империи. Ныне же, раз война объявлена между Японией и моей родиной, я, как русский подданный, не могу молиться за победу Японии над моим собственным отечеством. Я также имею обязательства к своей родине, и именно поэтому буду счастлив видеть, что вы исполняете долг в отношении к своей стране». По всем же церквам Японии святитель разослал следующее окружное письмо: «Благочестивым христианам Святой Православной Церкви Великой Японии, возлюбленные о Господе братья и сестры, Господу угодно было допустить разрыв между Россией и Японией. Да будет его святая воля. Будем верить, что это допущено для благих целей и приведет к благому концу, потому что воля Божия всегда благая и премудрая. Итак, братья и сестры, исполните все, что требует от вас в этих обстоятельствах долг верноподданных. Молите Бога, чтобы Он даровал победу вашему императорскому войску. Благодарите Бога за дарованные победы. Жертвуйте на военные нужды. Кому придется идти в сражение, не щадя своей жизни, сражайтесь не из ненависти к врагу, а из любви к вашим соотечественникам, помня слова Спасителя: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Словом, делайте все, что требует от вас любовь к Отечеству. Любовь к Отечеству есть святое чувство. Спаситель осветил это чувство своим примером. Из любви к своему земному Отечеству он плакал о бедственной участи Иерусалима. Но кроме земного Отечества у нас есть еще Отечество Небесное. К нему принадлежат люди без различия народностей, потому что все люди одинаково дети Отца Небесного и братья между собою. Это Отечество наше есть Церковь, которой мы одинаково члены и по которой дети Отца Небесного действительно составляют одну семью. Поэтому-то я не разлучаюсь с вами, братья и сестры, и остаюсь в вашей семье, как в своей семье. И будем исполнять вместе наш долг относительно нашего небесного Отечества, какой кому надлежит. Я буду, как всегда, молиться за церковь, заниматься церковными делами, переводить богослужение. Вы, священники, усердно пасите порученное вам от Бога словесное ваше стадо. Вы, проповедники, ревностно проповедуйте Евангелие еще не познавшим истинного Бога Отца Небесного. Все христиане, мирно ли живущие дома или идущие на войну, возрастайте и укрепляйтесь в вере и преуспевайте во всех христианских добродетелях. Все же мы вместе будем горячо молиться, чтобы Господь поскорее восстановил нарушенный мир. Да поможет вам во всем этом сам Господь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святаго Духа будет со всеми вами. Аминь. Великой Японии Православной Церкви, епископ Николай. Такое поведение святителя много содействовало успокоению японских умов, предотвратило много нежелательных и печальных явлений. Во время войны святитель принял все меры к тому, чтобы облегчить тяжелую участь пленных русских. По его мысли, из православных японцев было образовано товарищество духовного утешения военнопленных. Во все места, где проживали военнопленные, им были посланы японцы-священники, кое совершали богослужения, напутствовали умирающих и больных и погребали усопших. Материально и духовно помогал он им, тратя подчас последние гроши своих скудных средств. На местах, где были погребены останки наших воинов, святитель соорудил храмы или памятники. Так в непрерывных трудах протекала жизнь святителя. С течением времени стали ослабевать и силы святителя. Весь декабрь 1911 года болезнь сильно мучила святителя. По ночам он не спал от страданий, но сидел в кресле и только днем старался дополнить свой сон. С января болезнь приняла угрожающее течение. Владыку поместили в госпиталь. Здесь сильнодействующими средствами поддерживали жизнь святителя. Ежедневно служились утром литургия о его здравии, а вечером молебны. Сам святитель, несмотря на страдания от болезни, до последней минуты стремился еще и еще поработать над переводом священных книг. Но милосердному Господу было угодно дать покой своему рабу и труженику, неустанному и верному, и напутствованный всеми таинствами Святой Церкви, святитель Николай тихо скончался 3 февраля 1912 года в 12 часов дня. Неизмерима была скорбь японской церкви по кончине своего апостола-святителя. С великой скорбной торжественностью было погребено тело святителя в Японии в присутствии министров русского посольства и многотысячного собрания японских христиан, съехавшихся со всех концов Японии. Гроб был покрыт венками, в том числе от принца Канин Сапонзи Уци Дасайто Иай, от президента японского общества Тараутси Гото, от русского поверенного в делах. Во время отпевания прислал великолепный венок сам Микадо. Так даже языческая Япония почтила память святителя. Но еще ранее, и особенно к концу жизни, святитель стяжал себе глубочайшее уважение всей Японии. Вековые предрассудки пали пред незлобивым и самоотверженным сердцем святителя. И не только народ, но и правительство, и сам император Японии относились к святителю особенно дружелюбно и оказывали знаки особого внимания. «Нам неоднократно приходилось быть свидетелем», — пишет господин Недачин, «как язычники, совершенно незнакомые владыки, с шумным восторгом приветствовали его на улице, и их мощная бонзай-никорай частенько раздавалась в японских кварталах. А дети, милые японские дети, постоянно окружали его кольцом, и как бабочки на огонь, вихрем неслись навстречу суровому на вид, но с добрым, ласковым сердцем святителю. Должно заметить, что беспрерывный тяжелый апостольский подвиг, праведная жизнь, особая прозорливость, чему мы сами неоднократно были свидетелями, давно уже между верующими православной Японии составили убеждение, что святитель Николай особенно близок и угоден Господу, что он его прославил небесной славой. Даже язычники и те помещали в газетах его портреты с сиянием и нимбом и часто называли его «Сей да Сакё», то есть «Святой архиепископ». прекрасно говорит о смерти святителя известный проповедник протоиерей Восторгов. Святитель Николай, как зрелый колос пшеницы, пал подкошенный косою смерти, созревши для житницы Господней. Он был светильник горяй и светяй. Мы веселились в светении его. Но кто горит и светит, тот и сам сгорает. И вот догорела эта священная лампада. Ни одна японская юная церковь оплакивает архиепископа Николая. О ней излишне теперь говорить, и как тяжела для нее утрата. Но Церковь Христова живет законом, который указан апостолом Павлом. Страдает ли один член, страдают с ним и все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы, тело Христово, а порознь — члены. Поэтому-то скорбит теперь глубокой скорбью и русская церковь, и вся церковь православная. Трудно теперь в первые дни после кончины архиепископа Николая выразить и показать, как велика для церкви понесенная утрата. Для этого нужно перенестись всецело в ту обстановку, среди которой почивший жил и которую он в полном смысле создал, в то дело, которому он служил и которое тоже в полном смысле слова он сам создал. Воистину, он пошел один и как бы один за всех нас исполнил заповедь Христа Господа, данную Его Церкви, всему верующему миру. Шедше, научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Чувствуется, что из церкви земной в церковь вечную, небесную, к судьи всех Богу и ходатаю завета нового Иисусу, ушел один из праведников совершенных и приложился к торжеству и церкви первородных на небесех написанных. И в душе остановилось несказанно благоговейное чувство, как бы при виде святого. Точно совершилось какое-то неизъяснимое всецерковное священнодействие и таинство. Точно громоподобное молчание царит над церковью. Молчание красноречивейшее всех слов. Ибо умер, ибо почил от дел своих святой муж. Так должны были чувствовать древние киевляне, когда умер святой князь Владимир, как это поведало нам красноречивое слово блаженного Илариона, митрополита Киевского, или древние зыряне при вести о смерти святого Стефана Пермского, о чем поведал нам знаменитый плач земли пермской. В городе Киото, старой столице Японии, в женской школе ученицы при мне держали испытания. Я спрашивал их о житии и деянии святых апостолов. «А кто апостол Японии?» — спрашивал я девочку. «Никарай!» — своеобразным японским выговором быстро ответила девочка. «Да, умер человек, который на исходе второго тысячелетия христианства показал, что живут и ныне апостолы, и возможны апостольские деяния. Ах, ушел он, и какое почувствовал лишение! Какое горькое сознание, что умер апостол-пастырь! Красота церкви, ее цвет, ее оправдание, ее слава! И что еще более говорит сердцу, слава родной нашей русской церкви!» Чувствуется далее, что от земли отошел, если говорить по-мирски, отошел великий человек. Не часто дарит нам история великим людьми. Но счастливы века и поколения, которые знают людей великих. Они сияют, как звезды на темном небосклоне. Они не могут не светить. Нельзя их не видеть. Нельзя не поддаться их обаянию. Таков был и почивший архиепископ Николай. Языческая Япония, некогда преследовавшая его за проповедь Христа, подозрительно настроенная относительно всякого иностранца, несмотря на русское происхождение архиепископа Николая, относилась к нему с чувством, граничащим с благоговением. Его праведность, его ревность о вере, его прямота в словах и действиях, его необычайно высокая, редкая образованность даже в области японской истории и литературы – все это сделало его человеком, высоко стоящим среди всего японского народа. Ему не только прощали его пламенный русский патриотизм, его за этот патриотизм еще более уважали. Не было человека в Японии после императора, который пользовался бы в стране таким уважением, такой известностью, такой популярностью. В столице Японии не нужно было спрашивать, где русская православная миссия. Довольно было сказать одно слово – Николай. И буквально каждый рикша сразу узнал, куда нужно было доставить гостя миссии. И православный храм назывался Николай, и место миссии тоже Николай. Даже само православие называлось именем Николай. И путешествуя по стране в одежде русского священника, мы всегда и всюду встречали ласковые взоры. И в словах привета и разговора по поводу нас мы улавливали слухом среди непонятных слов и выражений незнакомого языка одно знакомое и дорогое — Николай. Он любил Россию всей горячностью сердца, но он отдал себя Христу и Церкви и по евангельскому призыву оставил дом родных и ближних. Знаем, что не уста человеческие, а не ложные уста Христовы изрекли нам, что сим путем пошедшие сядут на престолах, не останутся без награды. Он не захотел и перед смертью вернуться в Россию, хотя мог бы это сделать всегда. Дух Божий ввел его в жизни, и сказалось его, Духа Божия, веление сохранить для японской церкви могилу великого апостола. Могила его теперь остается в Японии святыней народной, святыней общецерковной, знаменем и святоточием православно-христианской жизни. Велика и обильна была жатва святителя. Изнемог жнец и пал на борозде. Благословен его покой, и радостно да будет его вхождение в житницу Господню. Русская православная церковь во главе с патриархом московским и всея Руси Алексием 10 апреля 1970 года приняла решение о прославлении святителя Николая в лике святых с именованием равноапостольной. В Японии святитель Николай до сего времени почитается как великий праведник и особый молитвенный предстатель пред Господом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе!